Глава вторая. «Неужели солнышко не любит кокосы?» — спросил дядя Монти. Он, мистер По и бодлеровские сироты сидели вокруг ярко-зеленого стола, и перед каждым лежал кусок торта дяди Монти. Торт был просто потрясающий, пышный, с большим количеством крема и еще большим количеством кокоса. Вайолет, Клаус и дядя Монти уже почти доели свои порции, но мистер По и солнышко лишь откусили по маленькому кусочку. «По правде говоря, — сказала Вайолет, — солнышко не любит ничего мягкого. Она предпочитает очень твердую пищу». «Как необычно для младенца, — заметил дядя Монти. Но не так уж необычно для многих змей. К примеру, Барбари жевалка. Этой змее необходимо что-нибудь постоянно иметь во рту. В противном случае она начинает жевать собственный рот. Очень неудобно для содержания в неволе. Может быть, солнышко хочет сырой морковки? Она очень твердая». «Сырая морковь — это как раз то, что надо, доктор Монтгомери», — ответил Клаус. Новый законный опекун троих детей встал из-за стола и направился к холодильнику, но вдруг резко повернулся и погрозил Клаусу пальцем. «Никаких докторов Монтгомери», — сказал он. «Для меня это слишком по-докторски. Зовите меня просто дядя Монти. Даже мои коллеги-герпетологи никогда не называют меня доктором Монтгомери». «Что такое герпетологи?» — спросила Вайолет. «А как они вас называют?» — спросил Клаус. «Дети, дети», — суровым тоном проговорил мистер По. «Не так много вопросов». Дядя Монти улыбнулся сиротам. «Все в порядке», — сказал он. «Вопросы говорят о пытливом уме. Слово «пытливый» означает...» «Мы знаем, что оно означает», — перебил Клаус. «Набитый вопросами». «Ну что ж, раз вы знаете, что оно означает, — сказал дядя Монти, протягивая солнышку большую морковку, — то должны знать и что такое герпетология». «Изучение чего-то, — сказал Клаус. — Когда слово кончается на логии, то это изучение чего-то». «Змеи! — воскликнул дядя Монти. — Змеи, змеи, змеи! Вот что я изучаю. Я люблю змей. И исколесил земной шар в поисках самых разных видов, чтобы изучать их здесь, в моей лаборатории. Разве это не интересно?» «Интересно, — сказала Вайолет. — Очень интересно. Но разве это не опасно?» «Не, есть, конечно, вы знакомы с их повадками, — ответил доктор Монтгомери. — Мистер По, может быть, вы тоже желаете сырой моркови? К торту вы почти не притронулись».